В домовину порядок, ты уж хоть напоследок не стромись перед людьми, презрительно сказал Ефим. Ох ты, проклятая голота! Ну, гляди, Ефим, не заплакать бы тебе колысь. Ты б, старый черт, не заплакал, а моих слез тебе не видать. Гляди, Ефим, много ты воли берешь, во все суешься. Гляди, не об слезах речь, кровью б не захлебнулся. Угрожающе бросил Павлуха и, взмахнув кулаком на плачущих солдаток, истошно заорал. «Очищай экономию! Нема чего тут комедию перед паном представлять! Не дам я коров на выплаты, кончено дело! А ну, геть отсюда! Геть, геть!» «Да шо ты, Павло, есть у тебя совесть! Обожди, хоть барышню дождемся!» «Не гони, Павло, шо мы тебе делаем?» Заплакали солдатки. «Ось, барышня наша вышла!» Закричала вдруг Ульянка. «Барышня, барышня!» С крыльца поспешно сбежала Динка, волоча за собой платок и размахивая над головой бумагой. Но лицо у нее было озабоченное. Солдатки двинулись вперед, налегли грудью на палисадник. «С бумагой вышла! Только смутное чегось! Невже услышал Господь наши слезы?» Богатеи, молча, с нескрываемым ехидством, смотрели на Динку. «Барышня!» — кинулась к ней Ульянка. «Чи дал, чи не дал пан?» «Он дал, дал!» — запыхавшись и хлопая за собой калиткой, сказала Динка. «Только не так, как надо! Он дал на выплату до осени и по выбору, но только не сейчас, а когда выплатите!» Залпом сообщила она окружившим ее солдаткам. «Ну а як же, доню моя, за даром же коров никто не даст! За это и говорить нечего!» «Дай тебе Бог, Диночка! Постаралась ты за нас, голубка!» Радуясь и утирая слезы, благодарили Динку солдатки. Федорка тоже пробивалась к подружке, но Павлуха, раскидав всех вокруг и нагнув как бык голову, очутился вдруг перед Динкой. «А ну дайте бумагу, барышня!» — хрипло крикнул он, протягивая руку. Но Динка поспешно спрятала бумагу за спину и почти упала на руки Ефима. «Не тебе эта бумага, Павло!» — хмуро сказал Ефим, пряча бумагу на грудь. «Ходим, Диночка, и вы, бабы, ходим, там почитаем. 10 коров дал, всем по корове на выбор, только заплатить надо!» — начала опять Динка. Но Павло с глухой руганью промчался мимо нее к веранде и, вскочив на крыльцо, скрылся за дверью. «Пойдем, пойдем!» – заторопился Ефим. «Ох, уговорит он пана, отнимет пан коров! Дядька Ефим, держи бумагу крепче! Ох, Господи, куда же он побег, проклятый!» – с тревогой заголосили солдатки. Перед Ефимом выросли вдруг братья матюшкины. Рыжие усы их обвисли, в глазах, как зеленые змейки, свертывалась кольцами ненависть. «Обожди-ка, Ефим, не спеши с панской бумагою. Хоть ты по батькови бессмертным прозываешься, да на все Божья воля!» — зашипел Семен Матюшкин, загораживая дорогу. Рядом с братом, широко расставив ноги, стоял Федор. «Ой, Боже, матенька моя!» — охнула Федорка. Но Динка, возбужденная общим волнением, ощутила вдруг необычайную храбрость. Глаза ее загорелись злобой и жаждой мести. «Все село закупили вы, братья матюшкины, и поля ваши, и леса ваши!» — сказала она со злобой, отчеканивая каждое слово. «А в лесах по ночам музыка для вас играет!» «Так то скрипка мертвеца заливается!» Лица братьев позеленели. В толпе тихо охнули бабы, но в наступившей тишине вдруг со звоном посыпались стекла веранды, и Павло, споткнувшись на ступеньках крыльца, выбежал на дорожку. «Вон! Вон отсюда! Всех вон!» гремел за его спиной голос пана. Ефим поспешно схватил Динку за руку. Солдатки, перекрестившись, бросились за ним. Павло, окруженный со всех сторон встревоженными богатеями, медленно пошел к своему дому. Багрово-красные щеки его тряслись,